Глава 10. Трупов было много. Можно даже сказать, что здесь трупами абсолютно все завалено. Столько трупов, собранных в одном месте, Карату довелось видеть лишь пару недель назад, когда, тихонько мародерствуя в городе, оказался на территории, облюбованной элитой-одиночкой. Тварь стаскивала трупы со всей округи, запасы делала. Прочих претендентов на смрадное лакомство отпугивал запах хозяина припасов, потому гнилья там накопилось изрядно. Но там это было именно гнилье на разных стадиях разложения, а здесь Карату приходилось перешагивать через свежие тела в форме неизвестной какой армии. Из некоторых даже кровь продолжала струиться, не успев стечь из пулевых пробоин, оставленных, как правило, в головах. Судя по характеру ранений, работали малокалиберным оружием, скорее всего, бесшумным. Почти все люди расиста, встреченные по пути наружу, разгуливали именно с такими. Причем не кустарные переделки и доработки, а сплошь стволы, изначально заточенные под работу без громких шумовых эффектов. Богатые людишки. Мало того, что такие образчики вооружения, как правило, стоят заметно больше обычных, так к ним еще и патроны особые требуются, тоже повышенной дороговизны. С расистом Карат встретился в ту пору, когда был сам, что ни на есть, новорожденным иммунным, в первый же день после попадания в улей. Несмотря на то, что перед тем успел неплохо пообщаться с Шустом и мельком с несколькими другими иммунными, опыта у него набралось всего ничего, а растерянности и непонимания много. Уже потом, пообтесавшись, понял, что этот суровый мужик принадлежал группировке, обычно называемой «стронгами». В общем-то, группировка это назвать сложно, скорее разобщенными группами единомышленников. Они, как правило, придерживались более-менее одинаковых принципов, из которых первый звучал просто – мочи внешников и муров беспощадно при любой возможности. Вот они и мочили. С переменным успехом. А еще Карат помнил, как расист не позволил своим людям ограбить новичка по стечению обстоятельств, заполучившего одно из ценнейших здесь сокровищ – черную жемчужину. Дабы не вводить подчиненных в искушение, приказал проглотить шарик, тем самым породив нового Хиктора. Случившееся давало основание подозревать за командиром тягу к строгой принципиальности, а это значит, что он не склонен валить всех направо и налево, не разобравшись. Валить Карата не за что, он ни в чем перед стронгами не накосячил. Это, конечно, не значит, что повод не найдется. Но какой повод может найтись у расиста? Вряд ли он со своей принципиальностью принимает заказы на охоту за головами парней, не замешанными в шашнях с мурами. Следовательно, на Берона работать не станет. Хотя уверенности в этом нет. Это ведь Стикс. Здесь все меняется быстро, даже люди. К тому же знакомство Карата с расистом, мягко говоря, оказалось непродолжительным, но расстались не врагами, это тоже дает надежды. На улице трупов оказалось не меньше, но валялись они реже за счет рассредоточения по приличной площади. Все эти люди, похоже, умерли без сопротивления, просто стояли или сидели, а затем внезапно прилетели убийственно точные пули, никого не пропустив. Карат не мог видеть, как именно производилась бойня, но наслушался рассказов про подобное. Именно так заканчиваются схватки между группами иммунных и только что угодившими в улей решительными парнями. У последних шансов обычно немного, они растеряны, большая часть поражена паразитом, который постепенно берет контроль над разумом, провоцируя неадекватные поступки. И главное, понятия не имеют о существовании противников со сверхъестественными умениями. Схватки могут происходить по разным сценариям. От внезапного нападения невидимых убийц до коллективного накрытия облаком эйфории, когда от счастья шевелиться не хочется и смерть встречаешь с улыбкой. Внешников так просто не проведешь, они знают, чего здесь следует опасаться, ко всякому готовы. А вот таких свежих и до глупости неопытных запросто. В общем, ничего странного в столь эффектном уничтожении сотни с лишним вооруженных людей Карат не видел. А вот то, что крупнокалиберный пулемет продолжал заливаться, причем ему иногда вторил еще один, и бахали пара неслабых винтовок, непонятно. Такие стволы слышны издали, столь громким шумом здесь на краю пекла можно привлечь ненужное внимание. Хотя какое к чертям можно? Эти ребята уже его привлекли и продолжают привлекать, ведь вряд ли дорогостоящие боеприпасы расходуются только ради пальбы по пустым пивным банкам. У расиста будто глаз на затылке имеется или дар телепатии, иначе чем еще можно объяснить то, что, продолжая шагать впереди, он безошибочно ответил на невысказанный вопрос? «Не напрягайся, пулеметы сейчас в тему работают, приманят все остатки по округе, почистят, мне так спокойнее». «Остатки?» «Да, твари остатки, все, кто остались, сбегутся». «Весело будет». «С чего веселье?» «Так ведь пекло рядом, много набегут». «Да нет тут их почти, не набегут. На внешке и то больше мертвечины, чем здесь. Можешь даже закурить, если куришь. Похрен на все». Расист не похож на душевно больного. Однако то, что он сейчас сообщил, казалось бредом. Курить даже в стабах считается, если не безумным поступком, так дурным тоном, а уж здесь... «Насчет низкой плотности тварей явно гусей гонит. Пускай ты даже ни одной не видишь, это еще ничего не означает. Дай о себе знать, и зараженные мигом пожалуют, большой и злобной толпой». Проходя мимо одного из бронетранспортеров неведомой марки со знакомой эмблемой на борту и башне, Расис шлепнул ладонью по металлу и, присев на снарядный ящик, указал на соседний. «Пристраивайся, Карат, базар к тебе есть, как к старому приятелю». Тот, подчиняясь, спросил: «А я тебя от важных дел разве не отвлекаю?» «Да какие тут дела? Мои ребята без меня здесь все добро соберут. Это они и без команд научены. А вот поговорить по душам не умеют. Им бы только бить да стрелять». «Что-то я твоих не вижу здесь». «В смысле?» «Ну, Шапкун и прочие. Те, с кем ты тогда был, когда мы встречались». «А, вот таком. Текучка кадров у нас, Карат. Не успеешь взять человека, а его уже нет». «Понимаю». «А мне вот непонятно, какого лешего тебя здесь носит?» «Запрещено, что ли?» «Да нет, у нас тут полная демократия, гуляй где хочешь. Но ты знаешь, слышал я об одном карате, за него вроде как награду кое-кто предлагал, хорошую такую награду, ты случайно не в курсе?» Карат напрягся и ответил неопределенно, прикидывая варианты, как бы половчее свалить из загона бетонных стен, окружающих одиноко стоящее здание, из которого только что вышел. «Может, и слышал». «Вот и я, может быть, слышал. И вроде как по тем слухам получалось, что рванул тот карат куда-то далеко. Да только уйти ему не дали. Загнали в самое пекло, взяли за шкирку. Но пекло – это пекло, потому что-то у них дальше не заладилось». «Ушел Карат красиво, и случилось это давно. Награду за него даже обещать перестали. Там и политика местечковая вмешалась, и смысла нет. Ведь понятно, что за такой срок Карат далеко уйти мог. Скорее всего, уже давно в другом регионе, куда торговцы раз в полгода ходят, да не всегда проходят. Короче, ты меня понял, так что я слегка удивлен, что ты до сих пор здесь, неподалеку от мест, где мальчикам Берона щипали перышки». «А я, когда удивлен, ответы ищу. Удивление, Карат, это плохо. Это получается, что я чего-то не знаю, а незнание в улье убивает вернее, чем пуля. Оглянись, что ты видишь?» «Вижу, как твои бойцы трупы шмонают, все ценное в одну кучу стаскивают». «О, ты самую суть процесса подметил. Ты подметил то, что это моя поляна, и ее стригут только мои люди». «И я не ждал, что на моей поляне вдруг возникнет тот, кого здесь быть не должно. Я теперь в смятении, и только ты можешь меня успокоить. Ну и?» «А ты с Бероном как?» «В смысле как?» «Ну, какие у вас с ним отношения?» «Отношения? Ты в том смысле, что мы с ним взаимно ласкаем задницы? Не, он не в моем вкусе». «Я без шуток». «Думаешь, я тебя ему сдам? Огорчить меня решил?» «Да кто тебя знает?» «Да этот урод живой до сих пор только потому, что в прицел ко мне не попадал. Ты не в курсе, что у него свои шашни с мурами?» «А вот мы в курсе. Как думаешь, я стану вести дела с таким упырем?» «Ладно, замяли тему. И насчет меня можешь не напрягаться. Я здесь случайно задержался». «А я вот напрягаюсь. Здесь, Карат, случайности не бывает. Здесь бывают закономерности, которые не для всех очевидны. Так какого хрена ты тут завис?» «Так получилось». «Как получилось?» «У меня людей всего ничего, и один из них Шуст. Ты, может, помнишь, обсуждали его при первой встрече. Он после тяжелого ранения в себя приходил, и ехать с таким бойцом куда-то рискованно. Нашли место поспокойнее и тупо там сидели, пережидали, когда восстановится. «Говоришь поспокойнее?» – скептически уточнил расист. «Оно не здесь. Это я уже потом на этих ухари нарвался, когда маленько отъехал. Понятия не имею, кто это и чего они хотели. Чуть не убили, допрашивать пытались. Язык у них непонятный». «А как нарвался и где? А люди твои где?» «Извини, насчет людей ничего сказать не могу. Надеюсь, с ними все в порядке. Я отход прикрывать остался». «Понял. А остальные вопросы?» «Где именно это случилось, я не знаю. Мы ехали спокойно, никого не трогали и на такой же бронетранспортер нарвались. Я когда остался прикрывать, зарядил ему разок. Вроде неплохо, но потом сам не знаю, что прилетело. Отрубился сразу и вроде не задело ничем. Непонятное что-то». «Это они так пленных ловят. Россыпь бомбочек с аэрозолем накрывают нехилую площадь. Неважно, вдохнул или на кожу попало, отключает сразу. А там вяжут и к себе тащат». «Интересные люди. Первый раз таких интересных вижу. А ты, как понимаю, хорошо с ними знаком?» «Откуда? Да я даже не знаю, где их кластер. В смысле, родной кластер. Думаю, где-то в пекле, не совсем далеко, конечно, иначе им не выбраться даже такой оравой. Кластеры обычно из похожих территорий прилетают, но встречаются исключения. Вот это одно из них. Что говорят, непонятно, ни на слух не понять, ни надписи не разобрать. И система не метрическая, ну и не фунты с дюймами. Буквы почти все знакомые, только толку от этого нет. Непонятная страна, непонятная армия. Я даже думаю, что это не армия совсем. Зачем армии эти мортирки с сонной дурью? Радиус действия у них никакой, толку меньше, чем от осколочных гранат. Разок у них попалась машина специальная с водометом, не пожарная, а именно для разгона толпы в суровых условиях. С броней и все такое. Похоже, что это не воинская часть, а какие-то специальные силы для наведения порядка. И похоже, там, куда их заносит, выбор дорог для отхода невелик. Они всегда в эти края выдвигаются, упираются в воду и начинают колесить, проход искать. Иногда останавливаются, как сейчас, базу временную создают. Очень удобно, они тогда почти все в одном месте перерождаются, не разбегаются. Они прям при мне перерождались, я не видел, но слышал. Ну да, а не видел, что они таблетками закидываются и колются? Видел. Лекарство это у них, что-то вроде иммуноглобулина, так институтские мне втирали. От перерождения не спасает, но может дать больше времени. Да и симптомы до самого последнего не проявляются. Не у всех, конечно, но в целом так. Я уже думал, останусь один среди мертвяков. Это да, это мы вовремя приехали. Спасли от плохой смерти, выручили по-крупному. С намеком прокомментировал расист. «Чего тебе еще от меня надо? Я же все, что ты спрашивал, рассказал». «Да так. Интересный ты человек, Карат. Я так понимаю, та жемчужина у тебя в тему пошла?» «Еще не знаю. Очень запутанный случай». «Да, понимаю. В таких случаях часто все запутано». «И много ты таких случаев видел?» – заинтересовался Карат. «Твой первый. Слышать, да, доводилось. Но если ты меня за спеца принимаешь, сразу уволь. Я спец, если голову проломить кому-то надо или подорвать мост под колонной внешников. Все эти знахарские фокусы не мое дело». «Но то, что этим знахари занимаются, получается, знаешь». «Да не всем таким занимаются. А кто кроме них? Это Карат единственная специальность, где знающие копаются плотно в том, что с нами ули вытворяет. Словами это они описать не могут, картинками нарисовать тоже. Знахари просто это видят, оттого у них всех слегка башка набекрень, или не слегка. Я тебе не враг, моим людям ты тоже даром не нужен, можешь прямо сейчас свалить, держать не станем. А можешь нормально пообщаться, мне все интересно, и особенно то, что рядом случалось. Работаем мы здесь, сам видишь, нам не помешает знать, что по сторонам творится». «То есть, если я сейчас встану и пойду, меня останавливать не будут?» «Да иди, конечно. Мы люди порядочные, насильно хорошего человека держать не станем. Сказал же». «Благодарю». «За такое честного Стронга не благодарят». «Да нет, я за то, что хорошим человеком назвал. Ушам приятно. А вот предложение твое приятным не назову. Не уйду я никуда. Не получится». «Чего это не получится? Ты что, гвоздями к месту прибит?» «Да тут на броне страшно ездить, а уж пешком. Промолчу. Шумите вы сильно, всех тварей в округе нервируете». «Да забудь ты уже о тварях, считай, что их нет, и если не совсем пропащи, пройдешь спокойно. Сейчас во все стороны, особенно на восток, на десятки километров почти чисто, и если и нарвешься, так на мелочь, не грузись». «Это как? Тут зараженных как грязи?» «Не сейчас». «А что сейчас не так?» «Тут только что орда прошла на восток, а когда орда идет, она за собой всех подбирает или съедает. Подъедает мелочь, а крупняк втягивается в движуху. Тут не одна неделя теперь пройдет, прежде чем все устаканится. Вот потому мы такие смелые. Да и эти товарищи не просто так здесь остановились. Уж не знаю, из каких краев их приносит, но по пути им достается не слабо. Если не лень, обойди эту коробочку с другой стороны и глянь, как там борт потрепало. Когтями, похоже, потрепало. Конкретными такими когтями». А тут удачно получилось, они вынеслись самый хвост орде, их здесь прессовать сразу перестали, вот и решили осесть, дух перевести, ну а тут и мы нарисовались. В столь сложную череду совпадений не очень-то верилось, потому Карат задал напрашивающийся вопрос. «Вы сюда специально под орду приходите, ловите момент?» «Так и есть, нащупали способ без лишнего головняка здесь кататься и не упускаем момент». Орда отсюда часто приходит, тут место такое, водой стиснутое. Вся масса тварей в этот движняк вовлекается и сваливает дальше, на восток. Там с ними кирпичники и прочие ребята разбираются. Это не всегда легко и просто, так что легко нарваться можно. Ну а здесь, за ордой, жизнь резко упрощается. Жаль, что ненадолго. Ну, что еще интересного расскажешь, а то все я да я треплюсь. «Озеро тут большое есть, к юго-востоку отсюда, на северном берегу большой город. Знаешь такое?» «Знаю». «Значит, увезли меня недалеко». «И что с тем озером?» «С озером ничего хорошего». «А плохого?» «Элитник там завелся». «Такое случается». «Это нереально большой элитник». «Какой?» «С пару вагонов и плавает, как рыба. Похоже, в прошлой жизни он был крокодилом». «Матерый?» «Видимо, да». «Такое тоже бывает. Зачем рассказал?» «Ты информацию выпрашивал, да и сам ею делишься, так что баш на баш». «Меня больше интересуют те неназываемые товарищи, за которыми ты и прочие сюда поперлись». «СК. В общем, чисто все. Охота давно завершена. Там косточки дождями размывает вовсю». «А какого туда сектантов понесло?» «Ты об этом знаешь?» «А у меня работа такая, знать все, да и поболтать некоторые из них любят. Говорят, они тебя назад провели или что-то в этом роде». «У меня выбора особо не было, пришлось идти, показывать, что просили». «А я тебе не инквизиция какая-нибудь, твои терки с секты – это твои терки. Что показать просили, дохлого неназываемого?» «Угу, откуда знаешь?» «Знаю, что любят они на это дело смотреть. Зачем, не спрашивай, и далеко это было?» «Ты о том, что осталось от неназываемого?» «Да». «По другую сторону от того озера, не на берегу, а дальше, гораздо дальше». «Значит, это слишком далеко, и меня оно касаться не должно. Уже неплохо. Хотя...» «Говорят, там люди Берона добра много оставили, полезного. Есть смысл соваться, или ну его нахрен?» «Если что, свою долю получишь. У нас всегда все по-людски. Ты же меня знаешь». Карат покачал головой. «Ничего серьезного. Последнее, что там из приличного оставалось, старый бронетранспортер. Мы на нем уехали, загрузив самым лучшим». «Подогрелись за счет Берона. Молодцы». «Не завидуй. Эти непонятные». Карат указал на ближайший труп. «Коробочку сожгли. Совсем добром сожгли. Сначала из пушки побили чуток, потом ракетой добавили. Мы их даже не видели, только трассеры мелькали». «Камуфляж у них четкий. Тяжело неопытным взглядом подмечать. Где это случилось?» «Без понятия, говорю же, вырубило меня. В себя только здесь пришел. Как везли, не знаю. Поле там было с крупными подсолнухами. На его северо-западном углу вышка сотовая стояла, невысокая». «Понял, это в километре отсюда. Ты, получается, прям к ним в гости прикатил?» «Да уж, не повезло». «Ладно тебе, не грузись. Жив остался, значит, повезло. Какие дальнейшие планы?» «Пойду к точке сбора. По пути такие назначали, чтобы не теряться. Сам знаешь, как это делается». «Знаю. Думаешь, твои люди живы?» «Мертвыми я их не видел. И, как понял, эти живыми брать стараются для допросов». «А что им еще делать? Обстановку не понимают. Вот и действуют по-военному. Языка хотят взять, выведать, что здесь и как». «Винтовка моя у них где-то должна быть. Вернешь?» «Нам чужого не надо, да и помочь ближнему святой долг. Ну, ты же меня знаешь. Можешь транспортом выручить? Мою броню сожгли». «Броню хочешь? По такой дерзкой заявке могу только машинку для закатывания губ выделить». «А как же насчет помочь ближнему?» «Нормальному ближнему, а не обнаглевшему через край. Хочешь безопасно отсюда выбраться? Дам ребят, сгоняют к твоим людям, заберут, если тех еще не схарчили. С нами выйдите без напряга». «Вы потом куда? На восток возвращаетесь?» «Да не, мы тут сейчас по другому делу. Эти клиенты случайно подвернулись, и грех таких красивых упускать. Непонятно, какая перезагрузка у их кластера и где этот кластер вообще. Как ни подгадывай, не получается точно к их появлению приходить. Повезло. Не спрашиваю, что у вас за дела, но мне тут задерживаться не хочется. А выбираться с броней удобнее. Я не попрошайничаю, я на обмен прошу». «И что взамен предлагаешь?» «Ну, я уже нехило поделился информацией, а она ценность». «Извини, братан, но на броню твоя информация близко не тянет». «Я эту броню посмотрел мельком, и стволы, которые твои ребята собирают. Видал я уже такие стволы у барыг. Они в разделе жестокого нестандарта лежат, а спрос на такие небольшой». «Тут ты прав. Говорю же, никто не знает, зачем Ули так шутит. Вот и здесь он пошутил. Калибры у них никогда с нашими не совпадают. Там меры длины не в метрах и не в фунтах-дюймах. Там своя система. Ни патронов, ни запчастей не достать. Если у ксеров заказывать, даже со стандартом накладно выходит, а не стандарт по цене выше вон того облака взлетает. Смысла не вижу». «Тогда зачем вы все это собираете с такими радостными рожами?» «Да ты издеваешься, что ли? Стволы отличные, техника тоже пока стреляет и ездит, цены нет. Так что сбагрить можно за неплохие такие деньги, я бы даже сказал хорошие. А самый сок в комплексах противотанковых. Там наши рядом не стоят. Они без шансов раскалывают любой танк хоть за 100 метров, хоть за 3 километра. И много ума, чтобы с этим работать не надо. У них почти во всем управление упрощено, так будто для дураков сделано. Удобно. Запасные ракеты, конечно, не достать, но ты много тут танковых битв видал. Не часто такое случается, но да бывает. Вот для этого любой уважающий себя стаб старается держать несколько таких комплексов. Зенитные, к слову, тут тоже ничего. Мы из них беспилотники внешников гасим. Ракет, жаль, маловато, но зато промахов почти не бывает. И помехи головки самонаведения фильтруют четко, не спрячешься. Я тут видел следы танкового сражения». «Где?» «Неподалеку, может быть, даже эти типы там поработали. Похоже на то, что колонна при танках и всякой другой броне в засаду попала. Может, выбирались другие новички, и вот и столкнулись». «Бывает и такое. Ценное там что-нибудь осталось?» «Мы там ничего не осмотрели. Там городок рядом. Оттуда нечисть подтягиваться начала. А с нашими силами лучше не рисковать. Но кое-что я там заметил. Как тебе идея? Ты мне один из местных БТРов, а я тебе танк». «Что за танк?» «Хороший современный танк, на вид стандартный. Значит, и боеприпасы, и запчасти найти реально. И это танк, а не бронетранспортер. Он поценнее». «Да, звучит щедро. Но что с этим танком не так? Там ведь засада была. Почему он не сгорел?» «Ходовая повреждена». «Сильно?» «Вряд ли. Похоже, одна из ракет попала в передний каток и сбила гусеницу. Его в сторону повело, завалился с насыпи. Так и лежит там на боку». «Значит, не на ходу?» «Не сгорело, это главное. Думаю, механики у тебя найдутся, поставят на ноги. Танки здесь даже с памятников снимают, древние и ржавые, а здесь, считай, новый и почти целенький». «Почти». «Ну так я и не прошу много. Бронетранспортеры по мелочи». «А что по мелочи?» Винтовку мою пусть найдут, патронов к ней подкиньте, стволов несколько и боекомплектов для бортового вооружения, ну и прожиточный минимум, а то мы без всего остались. Танк это танк, он хорошо стоит». «Если рабочий, да, дорого идет», — согласился расист. «Серьезный ремонт мы здесь не потянем. Хули пустоту не терпит. Новые твари скоро набегут. Селенок долго держаться у нас не хватит. Давай так. Ты показываешь танк. Если он реально в тему, все получаешь. Если нет, извиняй, но броню я тебе не дам. Винтовку и пару стволов местных без проблем. Я так понимаю, твои люди неподалеку. Доберешься до них и на обычной машине, а там выкрутитесь как-нибудь. Если самим стрёмно, с нами можете вернуться, но у нас тут кое-какие дела остались, задержимся. А это край пекла, сам понимаешь, и гарантии нормального возвращения не дам». Карат долго раздумывать не стал. «Договорились».